Кизляр-ага поклонился Валиде, прижав сложенной лодочкой руки к груди, печально произнес: «Умер сын нашего высокого повелителя Мурат». Только теперь Хурем вспомнила, что возле них нет Махидевран. В Стамбул пришла чума с черной оспой. Лестница. Прошлое, даже отступая, не исчезает в человеке бесследно. Оно переплетается с настоящим, порой лишь маячит на горизонтах сознания, всплывает в мучительном воспоминании или же приходит в снах. Кто она? Хурем или Настася? Что в ней перевесит для нее самой? И долго ли она удержится в неестественной своей раздвоенности, когда прошлое отнято у нее навеки, а настоящее призрачно, неопределенно и тревожно? В ту ночь, когда султан высадился из своей барки в садах гарема, пришли к ней два страшных сна. Первый был для Хурем. Собственно, и не сон, а страшная явь вымирающего Стамбула. Мертвые дома, мертвые улицы, огромные черные вазы вывозят трупы за врата Стамбула, везут их навстречу победоносному войску, которое султан ведет из-под Белграда. Черные люди в просмоленной черной одежде вытаскивают умерших из домов, подбирают на улицах, во дворах мечетей, на базарах. Закрыт Бедестан, опустели мечети, не раздаются с высоких минаретов звонкие азаны муэдзинов, всюду только следы смерти, пожаров, грабежей, эти жуткие вазы, полные трупов. Черные вазы, черные кони, черные люди в черной просмоленной одежде и черные костры за вратами Стамбула, на которых сжигают трупы. И вот она идет по мертвому Стамбулу, и нигде ничего живого, ни человеческого голоса, ни пения птиц, ни звериного рыка, только мертвый всплеск воды в мраморных фонтанах, на плитах которых упорно повторяются слова Корана о том, что только вода дарует всему жизнь.